Как сообщает южнокорейская интернет-газета «Голос народа», 9 июня учреждена финансовая группа «Справедливой памяти», которая будет выступать против южнокорейско-японской согласованности по вопросу бывших половых рабынь японской императорской армии. В ее состав вошли представители общественных и гражданских кругов Южной Кореи. В тот день в Сеуле состоялась пресс-конференция, на которой выступали представители гражданских и общественных организаций, в том числе Совета по делам отряда самопожертвования. По словам выступавших, 28 декабря минувшего года японское правительство пыталось добиться окончательного и необратимого решения этого вопроса без признания военных преступлений, официального извинения и юридической компенсации, а власти Пак Кын Чхи дала согласие на это. Южнокорейская газета «Хангук Ильбо» 7 июня раскритиковала военные власти за то, что они всегда оказываются проигранными военной дипломатии по отношению к Японии, в том числе на недавних сингапурских переговорах между главами военных ведомств Японии и Южной Кореи.